Мне часто ставят вопрос о болезни. О болезни телесной и особенно о болезни душевной. Как к болезни относится церковь? Как верующие отдельные должны относиться к своей болезни и к болезни близких людей? К своей большей частью легче относиться спокойно и мужественно, чем к болезни дорогого человека, который страдает иногда почти что невыносимо и идет к своей смерти. Я хочу сначала сказать об обыкновенной нашей телесной болезни. Болезнь, так же как смерть, с точки зрения нашей православной веры, является результатом отпадения человека от Бога. Бог является гармонией, Бог является жизнью, Он является полнотой. И поэтому, поскольку мы отпадаем от Бога, мы теряем жизнеспособность, и пустота, которую жизнеспособность за собой оставляет, заполняется смертностью и возможностью болеть. Это не всегда и не полностью правда. Большей частью это относится к нам всем. Но есть еще другой момент. Может стать перед нами вопрос о том, ладно, мы грешники болеем. Это результат нашего состояния, того, что мы не полностью соединены с Богом, или, во всяком случае, не полностью к Нему устремлены. Но что же сказать о святых? Почему они болеют? Почему они, как бы вкрапленные в Божью благодать, могут болеть? Тут другой момент. Тот же самый момент, который является перед нами страшный момент распятия Христа, Его смерти. Святой несет на себе крест всея земли. Святой – это человек, который вместе со Христом несет на себе последствия человеческого греха. Я вспоминаю сейчас монаха одного, валаамца. Он был послушником в течение 50 лет. На работах он потерял одну ногу. Был уже стариком, когда его встретил отец Афанасий, который посетил тогда Валаам в поисках духовной жизни. И он его спросил: «Скажи, почему ты после 50 лет не принимаешь постриг, остаешься послушником?» И этот монах ему ответил: «Я не готов. Я не научился сострадать и плакать плачем всея земли». Вот почему святой может болеть, может страдать, потому что он умеет сострадать, разделять страдания и плакать над страданием, над греховностью, над падением от Бога всея земли. Но когда мы говорим о болезни, мы говорим, конечно, большей частью о болезни таких людей, как мы сами. И что же нам с ней делать? Люди, в кавычках говоря, благочестивые, часто мне говорят: «Зачем мне идти к доктору? Я могу пойти и попросить священника помолиться, или попросить, чтобы меня помазали маслом святым». Да, можешь. Но почему это делать, когда Бог нам дал другие средства, более доступные, более простые, и которые не требуют от тебя той целостной, глубокой веры, которая требует обращения к таинствам и к действиям церкви? Скажете, кто это говорит? Серафим Саровский это говорит. Он говорит одному своему слушателю, собеседнику, он говорит ему: «Лечись, потому что Бог создал и врача, и лекарство, и в его руках твое оздоровление». И в этом он повторяет то, что мы можем прочесть в 38 главе книги Сираха, о том, что Бог действительно создал и врача, создал и лекарство, и дал ему власть порой исцелять. Но в книге Сираха сказано еще одно, очень важное. Раньше, чем идти к врачу, и в течение всего времени, который ты будешь употреблять на то, чтобы быть исцеленным естественным образом, ищи покаяния, ищи духовного очищения, потому что болезнь связана, с одной стороны, со всеобщей судьбой человека, с ослаблением человека, с тем, что мы смертны и что мы подвержены страданию и болезни, но также связано с тем состоянием души, которое в нас качествует. Замечательное место есть в Священном Писании, я сейчас не могу вам процитировать, какое это место, где после падения, описывая судьбу человечества, сказано: «И постепенно в роде человеческом водворилась смерть». Смерть вошла, но люди жили долго, и если мы смотрим на родословную человечества, эта долгота жизни все уменьшалась, потому что люди слабели, их связь с Богом делалась меньше, менее глубокой, и смерть делалась более властной над ними. К этому мы еще вернемся. Но что я хочу сейчас сказать, это то, что как только человек заболевает, он должен, с одной стороны, войти внутрь себя и поставить перед собой вопрос о том, как он далек или как близок к Богу, какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, поскольку он оскверняет или изуродовывает образ Божий, который заложен в нем, но вместе с этим смиренно, не надеясь на то, что он силами чудесного своего покаяния может победить телесную болезнь, идти к врачу и терпеть от него лечение. Это очень-очень важный момент. Но еще более, может быть, серьезный момент, или, вернее, серьезное вопрошание, поднимается у людей, когда человек заболевает душевной болезнью. Что такое душевная болезнь? Мы знаем теперь, что наши психические состояния зависят в очень большой мере от того, что происходит физиологически, с точки зрения физики, химии, в нашем мозгу и в нашей нервной системе. Поэтому нельзя каждый раз, когда человек заболевает психически, это приписывать ко злу, ко греху или к бесу. Очень часто, более часто, я бы сказал, чем это бывает наваждением бесовским или результатом такого греха, который человек оторвал от всякой связи с Богом, более часто бывает то, что что-то повредилось в его нервной системе. И тут медицина входит в свои права и может очень многое сделать. Мне вспоминается еще один случай. Был в Париже очень замечательный иконописец, еще не полностью зрелый, возрастающий, который вдруг заболел. Он начал чуять запахи серы. Его мать, его сестра решили ему не перечить, надеясь, что он успокоится. И когда он говорил им: «Я слышу запах серы», они тянули носом и говорили: «Да-да, это правда». Но по мере того, как это происходило, ему делалось все хуже. И тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Я помню этого нашего молодого иконописца, отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали маслом, а он все болел больше и больше. Я тогда был врачом, и ко мне обратились с вопросом: что же нам делать? И я ответил так, что на меня очень рассердились. Я ответил: бросьте все это, он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, чтобы к нему применили электрические шоки мозга. В то время это единственное, что умели делать в этой области. Я помню, с каким возмущением и семья, и духовенство ко мне обратилось. «Как ты можешь? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь?» Я говорю: «Я не знаю. Я только одно знаю, и простите, это, может быть, вам покажется циничным словом. Если это одержимость, то электрический ток ничего никаким образом бесу не повредит и не поможет. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет. И он выздоровел через год. Но за эту болезнь случилось нечто чрезвычайно интересное. Он вступил в болезнь незрелым иконописцем. Он вышел из болезни созревшим иконописцем. Его иконы стали иные, зрелые, глубокие. И мы ставили перед собой вопрос о том, что же это такое, каким это образом может быть? И ответ я уже позже нашел у святого Иоанна Кронштадтского, который говорит, что есть души очень хрупкие, которые могли быть разбиты окружающим миром. И Бог спускает между этой, такой душой и миром пелену или безумие, или какого-то частичного отчуждения и непонимания. Пока эта душа не созреет, эта душа может не созреть вовсе на этой земле, но она будет созревать в тишине этого так называемого безумия, этой отлученности от окружающего мира, и вступит в вечность зрелый, созревший. А иногда бывает, что эта пелена снимается, как это случилось с этим иконописцем, и вдруг оказывается, что он за этой пеленой пережил что-то, что только между Богом и им происходило, во что не вмешивалась никакая человеческая сила. И стал зрелым человеком. Мне кажется, что очень важно нам помнить эти различные моменты, что когда человек заболевает психически, надо помнить, что это может быть физиологическое явление, на которое должен обратить внимание врач. С другой стороны, одновременно мы должны об этом человеке молиться, как мы молимся о всяком человеке в нужде, молиться всеми силами души. Мы можем применять некоторые и церковные действия, помазать человека святым маслом, освященным маслом, или, если он способен на это, допускать его до святого причащения. Но знать, что здесь будет действовать двоякая сила, божественная сила через таинство и божественная же сила через врача и лекарство. А порой Бог так решает, что действие должно быть совершено земными приемами, естественными приемами, потому что тут не было ни греха, ни зла, а был момент, когда человек должен отчудиться от того, что может его сломать, соблазнить, отдалить от видения совершенной красоты или правды, пока он не окрепнет и не станет способным жить в полумраке этого мира и вместе с этим жить светом Божиим.